Агния Кузнецова. «Моя Мадонна». Повести. Москва. Издательство «Советский писатель». 1984 год. Читает Елена Шерстнева. Содержание. «Под бурями судьбы жестокой». «А душу твою люблю». Конец содержания.